Спустя два месяца после описанных событий из столицы старшим князем Тархановым был прислан специальный эшелон. Три платформы, на которые погрузили два автомобиля и ящики с запасными частями. Один вагон второго класса был предназначен для десятка сопровождения и охраны, а салон-вагон самого князя для внука. С эшелоном Сашка получил письмо от деда, в котором тот просил привезти новые автомобили лично. Помня, что было в прошлый его приезд, парень мрачно вздохнул и первым делом принялся готовить к поездке оружие. На этот раз он взял с собой два пистолета, передав свой револьвер в пользование Захару. Теперь, когда этот странный богатырь сам себя повязал с Сашкой кровью, парень доверял ему полностью. И Захар, поняв это, принялся служить парню еще усерднее. Сам Сашка, не привыкший к такому, старался держаться с ним по-дружески. Но Захар твердо соблюдал дистанцию, при этом не опускаясь до угодливости. Он просто делал свое дело старательно и от души. Не зная, как это изменить, Сашка просто махнул на все рукой, решив в очередной раз плыть по течению. Перед отъездом ему пришлось выдержать еще одну словесную баталию с любовницей, но, проявив характер, он сумел убедить Елену побыть в Ростове еще некоторое время. Уже зная, что переспорить его у нее не получится, женщина несколько минут возмущенно фыркала, словно рассерженная кошка, после чего успокоилась. Прощание их получилось долгим и бурным. Утром Сашке казалось, что об их развлечениях знали даже в общежитии интерната. Но Елену это не смущало. Уже на вокзале она впилась ему в губы долгим поцелуем, после чего, едва оторвавшись, заявила. «Учти, я буду ждать ровно месяц, начиная со следующей недели. А потом приеду в Петербург, и будь что будет. Дождись моего письма, а потом можешь ехать, куда душа пожелает», — не повелся Сашка, повторив свое требование. Захар уже загрузил вещи в вагон и терпеливо ждал его, стоя у дверей. Наконец прощание закончилось, и парень, быстро проскользнув в салон, кивнул проводнику, который тут же высунулся из дверей с желтым флажком в руках. Паровоз дал гудок, пыхнул паром, и состав, дернувшись, покатился. С улыбкой помахав стоящей на перроне женщине рукой, Сашка плюхнулся на сиденье и, потирая шрам, тихо проворчал. «Блин, с ней общаться можно, только имея плеть в руках. Не любовник, а дрессировщик какой-то». «Может, чаю подать, ваша милость?» — спросил Захар, входя в купе. «Давай», — подумав, решительно кивнул парень. «Теперь можно отдыхать и отсыпаться. В столице, небось, опять дед чем-нибудь озадачит». «Думаете, снова царя защищать надо?» — не удержавшись, спросил Захар. «Надеюсь, что не от кого», — вздохнул Сашка. «Надоело дырки в шкуре лечить». Они не спеша попили чаю. Парень, откинувшись на спинку сиденья, с довольным видом задремал. Захар, умевший для своих габаритов двигаться совершенно бесшумно, быстро прибрал со стола и, осторожно прикрыв за собой дверь, куда-то исчез. Проснувшись, Сашка лениво потянулся, ощутив потребность посетить определенное заведение, не спеша выбрался в коридор. Пройдя в конец вагона, он прошел в уборную и, сделав все потребные дела, принялся мыть руки, когда за стенкой раздались голоса. Одним из говоривших был Захар, вторым, судя по голосу, проводник. «А чего сам на землю не сел?» — послышался вопрос, адресованный Захару. «Не мое это», — пробасил тот. «Скучно мне на земле, а профессии доброй нет. Было время на шорника учился, да только это мне скучно, хотя хозяин его наценил». «Хозяин», — презрительно передразнил его проводник. «Здоровенный мужик, мог бы и сам на себя работать и в ватагу какую пристроиться, а ты все за хозяина прячешься». «В ватагу?» — угрюмо переспросил Захар. «А вот скажи мне, друг Ситный, приди я в контору вашей на работу попросить, чтоб мне начальство твое сказал, узнав, что я из рабов вырвался». «Да почем мне знать?» — возмутился проводник. «Зато я знаю. Послало бы оно меня. И не куда-нибудь, а в жандармерию. А те, по бумагам своим проверив, что я из крепостных мужиков был, меня обратно бы в деревню отправили. Ну и что мне там делать? С тоски горькую пить и по ночам волком выть? К тому же от дома моего давно уже одни головешки остались. Или кого другого в него поселили. И как быть?» «Ну, в город бы подался», — ответил проводник, заметно сбавив напор. «Сам говорил, князь тебе помог бумаги выправить». «Помог. Он всем, кого спас, помог. Но теперь расскажи, что бы я в том городе делать стал? Грузчиком куда пристроиться и за гроши спину всю жизнь гнуть?» «А тут не гнешь?» — тут же отреагировал проводник. «Тут я одному князю служу, Одному, а не всем подряд. Да и за спасение свое честно отслужить не грех, тем более такому человеку. Это какому же? Добрый он. И ученый, жуть. Вот раз с ним заговорили, что бабам тяжко руками белье стирать, так он прямо при мне в 5 минут сумел такую махину придумать, которая сама все стирает, а ты только ручку в ней крутишь. Врешь. Вот тебе крест. А еще раз так скажешь, точно зубы выплюнешь. Не та ты птица, чтобы я тебе врал. Истину баю. Сам едва речь не лишился, когда понял, что он на том листе бумаги нарисовал. И как? Работает? Еще как. Он сразу 5 таких махин заказал. Одну в дом свой, остальные в школу сиротскую. Но вот сам подумай, стал бы плохой человек по окрестным городам сирот собирать и на свой кошт их профессии учить. А вот то-то. Говорю же, добрый он. А ты, значит, при добром хозяине на вроде злого пса. Снова поддел Захара проводник. А хоть бы и так. Тебе б самому хоть месячишко веслом поворочить, я б посмотрел, как бы ты тогда запел. Нет, я от князя никуда, ежели только сам прогонит. Тут мне и тепло, и сыто, а главное, интересно с ним. Видел на платформах автомобили? Ну, видел, задумчиво хмыкнул проводник. Так он и их придумал, и сам сделал. А инженер, говорю же, умный аж жуть берет. А ведь было время, сам простым солдатом служил. Кто, князь? Он самый, да ту историю, кажись, вся страна знает. Дед его, почитай, 15 лет по всему миру внука искал. А он сам после контузии в Россию вернулся и сразу на Кавказ уехал. Там его старый князь и нашел. Да и то случаем. Про то и в газетах писали. А ведь точно. Была такая история. Удивленно припомнил проводник. Так это про него? Угу. Тут я смотрю, рожа у него вся порублена. Это у тебя рожа, вдруг зарычал Захар. А у князя лицо. «Смотри, у меня морда, еще раз так скажешь, точно рыло на бок сверну». «Ну, ты чего, ты чего?» — с опаской зачастил проводник. «Я ж так, к слову». «Ты и говори, да не заговаривайся. Место свое знай», — продолжал рычать Захар. «Я за паренька этого любого удавлю и не поморщусь». «Да чего ты в него так вцепился?» — удивился проводник. «Странный ты человек», — помолчав, вздохнул Захар. Он, почитай, 60 душ от смерти спас, и меня среди них. И бумаги выправил, и денег дал, кто уйти решил, и к делу остальных приставил. У каждого свой кусок хлеба есть. И ведь знал, что я по краю от каторги ходил, а все одно не прогнал. А ведь мог бы. Нет, поверил. Так что прав ты, друг Ситный. Я ему как пес служу и служить стану. «Ну, то дело твое», — проворчал проводник, окончательно растерявшись. «Ну, я бы не стал, ушел бы». «И кто ты после этого?» — презрительно фыркнул Захар. «Человек тебе жизнь спас, с собой рискуя, а ты буркнул благодарству и своей дорогой пошел». «А чего еще-то?» — не понял проводник. «А того, что за жизнь свою спасенную отслужить полагается, вот тогда это будет по-божески, по душе», — наставительно пояснил Захар. «А тебе-то откуда про то известно?» — иронично хмыкнул проводник. «От веку так на Руси было». «Так ты что, из этих?» «Из каких этих?» «Ну, которые вроде как крестились, а сами в старых богов верят», пролепетал проводник, понизив голос почти до шепота. «Родители мои из них были», — так же тихо буркнул Захар. «Вот и воспитали, как пращуры учили». «А вот это уже интересно», — хмыкнул про себя Сашка, с интересом слушая этот разговор. «Что-то я не помню в моем мире таких заворотов на религиозной почве, хотя мне от того ни холодно, ни жарко. Служит и ладно». «Ты одно пойми, мне с ним и вправду интересно. Вот представь, заходишь ты в цех, а там куча станков вертится, крутится, чего-то точит, сверлит, шлифует. И все это он придумал, сам. Иной раз смотришь на железку и не понимаешь, куда ее запихнуть можно. А он подойдет, примерится раз, и она на место встала. А там, глядишь, и механизм заработал. Разве не интересно?» «Интересно, конечно», — вздохнул проводник. «Да ведь не только о себе думать надо. Вокруг тебя тоже люди живут. Им-то кто поможет?» «А ты, значит, всем вокруг помогаешь», — поддел его Захар. «Стараемся», — ушел проводник от прямого вопроса. «Есть люди, которые за всех вокруг думают и видят, как такие вот добрые князья деньги, людским потом заработанные, себе в карман кладут». «А вот это уже пошла агитация за все хорошее», — мрачно фыркнул Сашка. «Ты чего несешь, дура?» — снова зарычал Захар. «Не было такого, чтобы Александр чужой себе брал». «Ну как же не было? Ты же сам сказал, что на его заводе сироты работают, так?» «Так». «А жалование он им платит?» «Нет». «Вот и выходит, что сиротки те на князь его просто за еду работают, как рабы». «Врешь, гад!» — рявкнул Захар. «Он их учит, одевает, кормит, лечит. А кто их учителям да доктору жалование платит? Он. Вот и выходит, что сироты те на работе только учатся. 3 часа в день, невелик труд». «Так там еще и доктор есть?» — растерялся проводник. «А как же? Там же мальчишки. А когда было, чтобы мальчишка нос себе не расквасил или коленку не разбил? А к тому доктору со всех окрестных сел люди лечиться ездят. Бесплатно. И лекарства всякие он им тоже бесплатно дает. Да чтоб ты знал, крестьяне в его уделе Бога молят, чтобы он не уехал куда». «Странно это все», — задумчиво протянул проводник. «Не странно, а правильно. Говорю же, он и сам в приюте вырос. Да ты газету-то найди и прочитай, ежели умеешь». «Найду. Но ведь он все одно князь». «И чего? Да будь у нас таких князей хоть сотня, давно вся страна в шелках ходила и с серебра ела. Он своему делу хозяин». «Эх ты завернул, в шелках ходили. А то, что удел тут весь ему принадлежит, а простой люд на клочках земли кормится-то как? А барщина?» «Так нет у нас барщины», — рассмеялся Захар. «Говорю же, он в имении все по-своему сделал, по-новому. У него крестьянин не с надела живет, а с той части земли, что князь ему в пользование выделил. Я всего толком не знаю, не влезал, но знаю точно, что и доход, и недород он со своими крестьянинами пополам делит». «Пополам? Быть того не может». «Ну, не пополам, конечно», — нехотя согласился Захар. «Но там все на части подельно. Сколько-то частей крестьянину, а сколько-то ему. Из тех частей он за все сам подать и платит. Крестьянину только и надо, что землю добро обрабатывать, да не лениться. А князь и с властями, и с остальным всем все сам решает. Вон, им и слабойку механическую поставил, и мельницу, что на пару работает. Зерно, почитай, не продаем, только мукой. Да еще и особый фонд учредил, в котором обязательно зерно хранится. Запас для всех, ежели вдруг засуха или еще недород какой. Тогда из того фонда все его крестьяне посевное зерно получат и голодать не станут». «Ну, у вас там и накручено», — растерянно протянул проводник. «Зато по совести», — отрезал Захар. Собеседники замолчали. «Придется сообщить об этом социалисте куда следует, а то как бы он сюда чего взрывающего с ней притащил», — подумал Сашка, бесшумно выбираясь из уборной. Пережив суету разгрузки и встреч, Сашка снова оказался в дедовом доме. Приняв ванну и переодевшись, парень решительно направился к нему в кабинет. Первым делом требовалось понять, к чему был этот вызов в столицу. Просто так дед бы его дергать не стал, отлично зная, что на внуке завязано в имении все. От сельхозработ до производственных цехов. А раз вызвал, значит, планируется что-то экстраординарное. Секретарь доложил о приходе парня и спустя минуту предложил Сашке войти. Обнявшись с дедом, парень присел в предложенное кресло и, задав парочку дежурных вопросов, решительно перешел к делу. «Что тут опять стряслось, дед?» «Тут, слава богу, ничего», — понимающе усмехнулся князь. «А вот что там у тебя произошло?» «Уточни, о чем речь», — удивленно попросил Сашка. «О войсковой операции посреди города, которая закончилась дуэлью». «Да один болтун язык распустил не по делу, а речь шла о дочери командира полка. Вот он и взбеленился», — небрежно отмахнулся Сашка. «Он взбеленился, а на дуэли дрался ты», — фыркнул старик. «Рассказывай, как дело было, и учти, а то истории императора уже доложено». «И что?» — усмехнулся Сашка. «За дуэль у нас не сажают, а живу я и так не в столице». «Это все верно. Но в тот раз ты каким-то образом умудрился настроить императрицу против себя. В общем, его величество желает тебе помочь, но на него давят со всех сторон, особенно по ночам», — закончил князь, лукаво усмехнувшись. «Дура она», — отмахнулся Сашка. «Думает, что во время подобных нападений у кого-то есть время расшаркиваться. Впрочем, теперь это только ее проблемы. Я там больше появляться не желаю». «Не руби с плеча, Саша», — помолчав, вздохнул князь. «Хочешь ты того или нет, а все мы служим государю. В этом наш долг». «Поправка. Служим мы не государю, а государству. А это не одно и то же». «Поясни». «Государь приходит и уходит, а государство остается. Так было, так есть и так будет. В любом случае, мне при дворе места нет. Да я и не рвусь, мне в имении лучше. Там хотя бы дело делается». «Кстати, о деле. Я видел на платформах 2 автомобиля. Надеюсь, один будет отправлен по известному адресу». «Угу, Тот, что побольше. Там и мотор мощнее, и салон просторнее». «Вот это просто прекрасно!» — обрадованно кивнул князь. «А то мне уже тут начали намекать, что мой внук не желает позаботиться о безопасности императора». «И что ты на это ответил?» — поинтересовался Сашка. «Что это глупости, что ты работаешь над особой машиной для императорской семьи?» — пожал князь плечами. «Чего еще нового привез?» «Вот», — Сашка выложил на стол небольшой пистолет, точно уменьшенную копию того, что лежал у него в кобуре. «Калибр тот же, 5 выстрелов, 2 магазина. Можно спрятать в кармане, в женской сумочке и просто за поясом. Габариты такие, что, не зная, куда смотреть, и не заметишь». «Очень интересно», — протянул князь, внимательно рассматривая оружие. «Не ожидал. И сделано очень тщательно». «Ручная работа», — усмехнулся Сашка. «Сироты делали». «Однако», — удивился старик, — «не ожидал, что ты их сумеешь так быстро чему-то научить». «Дед, любого из них уже сегодня можно на любой завод отправлять». «И серьезно?» — растерялся князь. «Более чем. Поверь, любой из моих мальчишек умеет пользоваться измерительным инструментом не хуже опытного мастера. Читая чертежи, умеет самостоятельно снять замеры с любой детали. Я их специально этому учу. И, кстати, машины наши тоже они собирали, так что тебе теперь есть с чем сравнивать». «Удивил», — покачал князь головой. «Но ты так и не сказал, зачем вызвал меня», — вернулся Сашка к делу. «В чем проблема?» «Да проблема у меня одна. Единственный внук, которого я никак женить не могу», — грустно усмехнулся Алексей Михайлович. «Как это единственный?» — не понял Сашка. «А как же дети от теток?» «Так они на отцовских фамилиях все. Тархановы только мы с тобой остались», — грустно улыбнулся старик. «Ты что, присмотрел невесту?» — помолчав, уточнил парень, которому эти матримониальные планы были совершенно неинтересны. Но одновременно с тем он понимал, что и вечно отказываться от свадьбы не сможет. «А сам что же?» — лукаво поинтересовался князь. «А то я не знаю, что в моем случае, кого я не выбери, последнее слово все равно за тобой будет», — фыркнул Сашка. «Вот неинтересно с тобой», — деланно возмутился князь. «Что ни скажи, все заранее знаешь». «Ну ты, дед, завернул», — рассмеялся парень. «Знаю я все наперед, сюда бы не приехал, если только тебя повидать. Так что все-таки произошло? С чего паника?» «Нет никакой паники», — наконец признался князь. «Все нормально. А вызвал я тебя только потому, что и вправду присмотрел тебе невесту». «И кто это?» «Дочь графа Ростовцева. Девочке 17, прекрасно образована, умна, красива, в общем, мечта мужчины». «Ого. Все вышеперечисленное означает, что она симпатична, но взбалмошна, в голове куча всяких бредней из рыцарских романов и прочей бульварной муры», — фыркнул Сашка. «Ты бы сначала поговорил с ней, а уж потом судил», — со смехом укорил князь. «Признаться, меня интересует только одно. Готова ли она оставить столицу и отправиться со мной в имение? Остальное не так важно». «Объяснись», — подумав, строго потребовал старик. «А что тут объяснять?» — не понял Сашка. «Почему она должна оставлять столицу? И почему ты так упорно не желаешь жить здесь?» «Дед, ты издеваешься?» — возмутился Сашка. «Да я в свое производство столько сил и средств вложил, что самому страшно. И что, теперь все бросить ради юбки?» «Так давай переведем все сюда», — развел князь руками. «Зачем? Чтобы каждый злопыхатель мог в мои дела нос совать. А крестьян, арендаторов ты куда переведешь? К себе в сад? Там одного народа уже почти 1000 голов работает. Это если всех гуртом считать». «Откуда столько?» — изумился старик. «Полсотни бывших рабов, 5 деревень. В каждом дворе, считай, по 10 детишек разного возраста. Сироты мои, да еще и наемные служащие. Учителя, врачи, агроном с помощником. Вот и набежала», — пожал парень плечами. «Я и не знал, что ты там так развернулся», — растерянно покрутил князь головой. «Но все равно это не повод, чтобы становиться затворником». «Я не собирался», — отмахнулся парень. «Просто неуютно мне тут. Вот и все. А там хорошо. Тепло, солнышко, фрукты всякие. Молоко, опять же, свежее, рыбка только выловленная. Благодать?» «Угу, то-то ты с той благодати поджарой, словно гончая», — поддел его князь. «Не в коня корм», — рассмеялся Сашка. «Я никогда лишнего на теле не имел, сколько себя помню». «Да это я так, любя», — смутился старик, припомнив его прошлое. «Знаю», — улыбнулся Сашка. «А насчет переезда я не шутил, дед. Сам пойми, жить в столице и ничего не делать я не могу. И дело свое бросить тем более. Я ведь это все не просто так затеял, особенно что касается оружия. В этом пистолете патрон уже под новый бездымный порох. И это только начало. Придет время, тебе придется очень крепко взять за горло наши гау, чтобы заставить их принять эти образцы на вооружение. Но прежде нужно подготовить толковых мастеров». «Так вон, ты чего задумал?» – растерянно протянул князь. «Хочешь замкнуть на себя такой заказ?» «Нет, это нереально», – отмахнулся Сашка. «Мои цеха в таком количестве оружия не изготовят. А вот если мы сможем заставить оружейников принять наши условия и провести модернизацию станочного парка и обучение их мастеров, то все может сложиться. Они изготавливают оружие и получают прибыль, но под нашим контролем и принимая на работу наших специалистов. Как тебе такой вариант?» «Думаешь, проглотят?» – с сомнением протянул князь. «Конечно», – решительно кивнул Сашка. «Там такой кусок на кону, что за него и не такое проглотить можно. Полное перевооружение армии – это же миллионы, и им хватит, и детям их останется». «А ты уверен, что стране нужно такое перевооружение?» – помолчав, вдруг спросил старик. «Ты новости с Дальнего Востока давно получал?» – осторожно уточнил Сашка, понимая, что ступает на тонкий лед. «Месяц назад депеша пришла. А что такое? Тебе что-то стало известно?» Моментально насторожился князь. «Слухи странные ходят», — вздохнул Сашка. «Говорят, что британцы на японских островах себя хозяевами чувствуют и делают все, чтобы японцы начали отрывать от наших территорий Приморье. Вот потому я и спросил, что, правда?» «Похоже, к тому и идет», — скривился князь. «Так что сам понимаешь, твое перевооружение нам сейчас совсем ни к чему. Да и в Европе непонятно, что заваривается». «Австрийцы?» — подумав и припомнив историю, уточнил Сашка. «И зачем я тут сижу?» — неожиданно спросил князь. «Ты в своем захолустье лучше меня все знаешь. Может, и мне туда переехать?» — спросил он с горькой иронией. «Ну, тебя я туда давно зову, а что знаю всякое, так и газеты читаю, с людьми разными говорю. И даже специально к рыбакам в деревню наведываюсь. Они далеко в море ходят, всякое приметить могут». «Это правильно», — одобрил старик. «Ладно, сделаем так. Я твои наработки представлю и императору, и генералам из ГАУ, а там посмотрим. Но должен тебя сразу предупредить, быстро это не будет». «Знаю», — скривился Сашка. «Быстро у нас только кошки плодятся». «Саша», — укоризненно воскликнул князь. «Ай, брось, дед», — отмахнулся парень. «А то ты не знаешь, что наши бюрократы готовы любое доброе дело похоронить, лишь бы не делать ничего. А то, что страна по колено в болоте сидит, им плевать. Правильно Петр Великий говорил. Жопа сгнила, зато грудь в шелках». «Ох, Саша, наговоришь ты себе проблем с такими знаниями», — покрутил князь головой. «Вот потому и не хочу сюда переезжать. Там, в имении, я сам себе хозяин». «Это да. И еще какой», — одобрительно усмехнулся старик. «Так что скажешь, могу я тебя твоей будущей невесте представить?» «Дед, только честно, ты уже о чем-то договаривался с ее отцом?» — подумав, спросил парень. «Нет, пока только предварительная договоренность. Я ж знаю, что у тебя на все свое мнение есть», — вздохнул Алексей Михайлович. «Это правильно. Сам понимаешь, еще неизвестно, как девушка на мою рожу отреагирует», — усмехнулся Сашка, ткнув пальцем в свой шрам. «Вот вечно ты так». «Как, дед? Ну зачем ты вечно свои шрамы выставляешь? Бороду бы, что ли, отпустил?» «Да не растет у меня борода толком. Клочки какие-то торчат в разные стороны, словно перья», — смущенно признался парень. «Потому и бреюсь наголо». «Зато на голове волос распустил. Не у каждой девки такое есть», — снова поддел его старик. Тут он был прав. За время своего невольного затворничества, увлекшись работой, про волосы Сашка как-то забыл. В итоге у него отросла роскошная грива, которую он был вынужден завязывать в хвост, чтобы не мешали. В том, что грива у него роскошная, старик был прав. Завязанный хвост был толщиной в 3 мужских пальца. «Состригу», — смущенно пообещал Сашка. «Вот с делами закончим и состригу. Самому мешают», — добавил он, дернув себя за хвост. «Да ходи как хочешь», — отмахнулся князь. «Сейчас при дворе чего только не увидишь. Иногда в таком виде приходишь, что срам один». «Это они еще при императоре стараются приличие соблюсти», — усмехнулся про себя Сашка, в очередной раз припоминая то, что читал о придворных нравах разных стран. Знакомство с семейством Ростовцевых было назначено через неделю. До этого момента Сашка оказался предоставленным самому себе, чем и воспользовался, принявшись осторожно претворять в жизнь планы по разборкам с ростовщиками. То, что он успел наговорить Елене, на самом деле ничего общего с его настоящими планами не имело. Если быть до конца откровенным, то он и сам не знал, что будет делать и как поступит с этими людьми. Не исключал он и жесткого варианта развития событий. И потому, отправившись кататься по городу, прихватил с собой Захара. Тот, будучи почти неграмотным, умел только немного буквы разбирать, обладал отличной зрительной памятью и огромным терпением. Так что, запомнив, где располагаются нужные адреса, не дожидаясь команды, богатырь отправился наблюдать за первым адресом. На этот раз инструкции от Сашки он имел вполне четкие. Не лезть на глаза, никуда не встревать, а только внимательно наблюдать за домом. До самой ночи. Сашке нужно было точно знать, сколько человек находится в помещениях постоянно и что это за люди. К удивлению парня, нужные сведения Захар принес уже через 2 дня. Как оказалось, бывший галерник, прикинув кое-что к носу, решил воспользоваться местным контингентом. И не абы кем, а все теми же беспризорниками. Потратив на стайку шустрых пацанов всего 2 рубля из собственных сбережений, Захар выяснил все, что было нужно. Мальчишки ответственно подошли к поручению и не только рассказали, но и показали всех постоянно живущих в доме, назвав их по именам. К огромной радости парня, все нужные адреса располагались в районах средней руки, так что появление там беспризорников никого не удивило. Еще через неделю у него был полный расклад по всем фигурантам. Но возникла проблема. Захар, неожиданно сдружившись с маленькими клошарами, вдруг принялся просить Сашку взять их с собой в школу. Это было настолько неожиданно, что парень растерялся. «Зачем тебе это?» — помолчав, задумчиво спросил он, недоуменно рассматривая богатыря. «То не мне, то им нужно», — тихо прогудел тот. «Шустрые мальчишки и головы светлые. А что воруют, так жрать охота. А живут правильно. Хоть и маленькие, и за своих горой стоят. А самых малых даже попираться не пускают. Те в их норе на хозяйстве сидят, а кусок получают равный со всеми. Возьми их, ваш милость, не пожалеешь». «И сколько там носов?» — вздохнул Сашка, уже понимая, что не сможет отказать ему. 8 постарше, 4 малых. Дюжина получается». «Ну, думаю, дюжину мы прокормим. Не обеднеем», — усмехнулся Сашка. «Приведи их завтра, только сразу предупреди. Ежели вздумает кто чего тут украсть, все на улицу пойдут, скопом. А перед тем, как пойдешь за ними, баню затопи. Вот, держи». Сашка достал из кармана деньги, отсчитав 20 рублей, положил их перед Захаром. «Отмоешь, оденешь и накормишь. Только не вздумай мясным накормить сразу или сдобой какой». «Знаю», — радостно кивнул Захар. «По малости откармливать стану. Ты не беспокойся, ваша милость, беды от них не будет, ручаюсь». «Однако», — удивленно качнул Сашка головой. «Ладно, ступай, учить тебя не стану, сам все знаешь». Закивав так, что парень испугался, как бы у него голова не оторвалась, Захар схватил со стола деньги и буквально растворился. Сашка же, решив этот вопрос, перешел к решению следующего. Вечером в 7 часов им с дедом предстояло отправиться с визитом. Матвей, которого дед снова приставил к Сашке, вежливо постучавшись, пригласил парня переодеваться. И спустив мученический вздох, парень выбрался из кабинета и отправился за слугой. Спустя 15 минут, выбритый, вымытый и причесанный, он стоял перед зеркалом и задумчиво рассматривал собственное отражение, не веря собственным глазам. Это был он и одновременно не он. Сашка вдруг понял, что на него вновь накатывает то чувство нереальности происходящего, какое было, когда он только понял, где оказался. А тут еще до него дошло, что его новое тело за прошедшее время серьезно изменилось, точнее выросло и начало матереть. Рост выше среднего. Поджарый, широкоплечий, с сильными мозолистыми руками, которые больше подошли бы мастеровому, а не князю. Взгляд твердый, уверенный, жесткий. Он словно говорил: «Будет так, как я решил, или подите все к черту». Матвей, тихо откашлившись, пряча улыбку, негромко сказал: «Вы изменились, ваше сельство, но вам это к лицу, не юноша, но муж». «Благодарствую», — кивнул Сашка, беря себя в руки. «Пойдемте, его сиятельство уже ждет». Алексей Михайлович и вправду уже бил от нетерпения копытом, словно старый боевой конь. Увидев внука, он окинул его придирчивым взглядом и с гордостью кивнув, решительно заявил: «Как есть, Тарханов, и по взгляду, и по виду». Они вышли на крыльцо и, подождав, когда подадут машину, уселись в салон. Алексей Михайлович, откинувшись на сиденье, огляделся и, улыбнувшись, неожиданно высказался: «А хороший ты автомобиль придумал, Саша. И просторный, и едет мягко, и тепло в нем. Одно слово — молодец. Мастер!» «Это ребятишки мои мастера, а я только изобретатель». «Все одно молодец. Ты придумал сам автомобиль. Ты придумал, как его сделать, и ты сумел все организовать, чтобы он появился», — не отступил князь. «А мальчишки твои молодцы в том, что сумели науку твою принять». «Они ту науку только что зубами не грызут», — тепло улыбнулся Сашка. «Стараются, потому и получается у них». Машина пересекла Марсово поле и покатилась вдоль Невы. Минут через пять автомобиль подъехал к трехэтажному особняку, обнесенному ажурной кованой оградой. Катившись в распахнутые ворота, машина остановилась у крыльца. Из крыльца не спеша спустился импозантный мужчина средних лет. Выбравшись из салона, Алексей Михайлович тепло поздоровался с ним и первым делом представил парня, с интересом рассматривавшего кучу стоявших в стороне автомобилей. «Знакомьтесь, граф. Мой внук Александр Викторович. Сергей Мефодьевич», — представил он графа. «Рад знакомству, Сергей Мефодьевич», — склонил Сашка голову. «Однако каков молодец», — поощрительно усмехнулся граф. «Сразу видно, ни перед кем не привык склоняться». «Признаюсь, с этим делом у меня плохо», — усмехнувшись, признался Сашка. «Да уж известно», — рассмеялся граф. «О твоих похождениях во время нападения на его величество уже легенды ходят». «Господь с вами, граф, какие похождения?» — удивился парень. «Мне там не до шуток было. Голову бы сберечь, а прежде императорскую семью. А что не сдержался, так не до политеса под пулями. Заговорщики пороха не жалели». «Знаю», — кивнул граф, разом став серьезным. «Видел я, во что двери и стены в покоях превратились. Но что же мы на пороге стоим? Прошу в дом, господа», — спохватившись, пригласил он. Уже примерно представляя, что являют собой здешние рауты, Сашка не спеша двигался следом за дедом, быстро сканируя окружающий интерьер. Гости собрались в большом зале, где уже звучала музыка. Четверо музыкантов наигрывали что-то легкое, вроде мазурки. В этих делах Сашка разбирался даже хуже, чем парнокопытные в цитрусовых, так что за точность определения музыкального стиля поручиться не мог. Но сам мотив ему понравился. В зале все было как и всегда. Молодые парни кучковались ближе к музыкантам, их родители, почтенные матроны, чинно восседали вдоль стен, наблюдая за соблюдением приличий. А девушки старательно делали вид, что им все безразлично, но по сторонам глазками постреливали со скоростью ротного пулемета. Появление князей Тархановых вызвало в зале серьезный ажиотаж. Всем собравшимся было известно, что Сашка некоторое время был в опале, после чего вернулся и умудрился спасти императорской семье жизнь. Но самое главное, что никто ничего и никогда не слышал о награде. И этот факт вызывал множественные споры среди дворянства. И вот теперь они получили шанс узнать все из первых рук. Мысленно поежившись от скрестившихся на нем взглядов, Сашка, следуя этикету, отправился вслед за дедом здороваться с собравшимися. Совершив эдакий круг почета, они остановились у столов с закусками и приняли от слуги по бокалу вина. «Ну и где жертва?» — иронично поинтересовался Сашка, пригубив напиток. «Саша, уши надеру», — пряча усмешку, еле слышно пригрозил старик. «В этом месте я должен испугаться?» — хмыкнул парень, пряча улыбку. «Не груби старшим», — проворчал князь, вздохнув. «И не собирался. Сказку про красавицу и чудовище помнишь? Вот скоро ее воочию увидишь», — не унимался Сашка. «Ты чего так разговорился?» — вдруг спросил князь, глядя на него внимательным взглядом. «Волнуешься, что ли?» «Похоже на то», — нехотя признался Сашка, смутившись. «Ту первую историю вспомнил». «Как вспомнил, так и забудь», — отмахнулся князь. «Ту дуреху Господь за гордыню покарал». «Как это?» — растерялся Сашка. «Любый ее решил быстро денег заработать, чтобы ровнее с ней стать. Дома не хватило перед тем, как в авантюру влезть, проверить все как следует. В общем, разорился он до нитки. Мошенники какие-то из него все до копеечки вытянули и исчезли. А он под это дело еще и долгов наделал. В общем, теперь в долговой яме сидит». «Это в тюрьме, что ли?» — растерялся Сашка. «Ага, 5 лет дали. Да еще и долги выплачивать станет, как вернется. Ну и это не самое страшное. Она его всем открыто своим женихом представляла, ну и не сумели страсти сдержать. В общем, понесла она от него. Без венчания, без родительского благословения. Одним словом, скандал на всю столицу», — вздохнул Алексей Михайлович, обреченно махнув рукой. «Да, торопливость еще никого до добра не доводила», — удивленно покачал головой Сашка. «А самое неприятное, что она ко мне приезжала», — помолчав, вдруг признался Алексей Михайлович. «Это зачем же?» — не понял парень. «Тебя спрашивала». «И зачем ей понадобился?» «Решила, что ты благородство проявишь и грех ее прикроешь». «Что так и сказала?» — растерялся Сашка. «Угу. Ну и то не самое страшное. Она ведь так и не поняла, что оскорбила нас тогда на приеме. В глаза мне глядя заявила, что такому, как ты, корявому, ее предложение за счастье должно быть. Ох, и взбеленился я тогда», — с грустной усмешкой признался князь. «Едва сдержался, чтобы слуг не кликнуть. Сказал только, что ты уехал и вернешься теперь не скоро. И что Тархановы никогда чужими объедками не пользовались». «И как? Она в драку не полезла?» — ехидно уточнил Сашка. «Попробовала бы. Отец ее велел ей в дальнее имение ехать и в столице нос не показывать. Она ко мне приперлась. В общем, узнай, граф, о таком ее своевольстве не миновать ей монастыря». «И чем сия история закончилась?» — спросил Сашка, посмеиваясь. «В имение укатило», — махнул князь рукой. «А граф до сих пор от позора отмывается». «Это о ком вы, Алексей Михайлович?» — поинтересовался подошедший хозяин дома. «Старая история, Сергей Мефодьевич», — ушел князь от прямого ответа. «Ну что же, дочка ваша не почтит нас своим присутствием?» «А вон она с подружками заболталась», — поспешил указать граф на стайку девушек метрах в пяти от них. «Юленька, подойди, будь добра», — окликнул он дочку. «Позвольте представить вам, господа, мою дочь, Юлия Сергеевна Ростовцева. Юленька, знакомься, князья Тархановы, Алексей Михайлович и его внук Александр Викторович». Вежливо поклонившись, Сашка выпрямился и слегка повернул голову так, чтобы девушке бросился в глаза шрам на щеке. «Как говорится, по первым тактам узнаешь мелодию». Увидев это украшение, девушка вздрогнула и, тихо охнув, быстро отвела взгляд. «Рад знакомству, сударыня», — ровным голосом произнес Сашка, грустно усмехнувшись. Медленно двигаясь по периметру зала, Сашка внимательно разглядывал собравшихся, ища хоть одно знакомое лицо. Но, как назло, все присутствующие оказались ему неизвестны, так что он просто вынужден был держаться так, словно никак не мог решить, к какой группе присоединиться. Такое положение парня не удивляло. Как он когда-то и предполагал, высшее общество его не принимало. В этих кругах все давно друг друга знали, и появление нового игрока, неважно на каком поле, их не устраивало. Само собой, с его появлением здесь начались определенные шевеления и переговоры, но для самого парня это мало что меняло. Ведь в основном он был интересен только как возможный наследник огромного состояния и мостик, через который появляется возможность получить прямой доступ к Алексею Михайловичу. Как ни крути, а старый князь был одним из самых влиятельных лиц в государстве. И это величина, кто бы что ни говорил. При дворе его мнение имело огромный вес. И даже опала внука не повлияла на это. А уж когда Сашка умудрился в одиночку спасти императорскую семью, позиции старика укрепились еще больше, даже несмотря на недовольство спасителем самой императрицы. В этом случае, как ни странно, она сама выставляла себя в не самом приглядном свете. В общем, споров по его поводу было много, и единого мнения так и не нашлось. Так что теперь общество внимательно присматривалось к парню, пытаясь понять, что он из себя представляет, и как его можно использовать в своих целях. Сам же Сашка, успев узнать все эти расклады от деда и его секретаря, испытывал только одно желание – послать всех подальше и уехать обратно в имение. Из мрачной задумчивости парня вывело появление стайки юных красоток, которые, мило краснея и слегка запинаясь от волнения, решились на прямое знакомство. Кто-то из гостей припомнил, что парень вырос за границей, и девушки решили этим воспользоваться, задав Сашке вопрос, от которого тот едва в осадок не выпал. «Князь, а какие танцы сейчас в моде во Франции?» — спросила одна из девиц, едва заметно вздрагивая от волнения. «Прошу меня извинить, сударыня, но я и понятия об этом не имею. Так сложилось, что я не жил в парижском обществе. В то время я много лет воевал в Африке», — слегка улыбнувшись, выдал Сашка развернутый ответ. «Но как-то же вы там развлекались?» — решил не сдаваться девица. «Увы, сударыня, наши развлечения были грубые и далеки от светских. А танцевать там было просто не с кем». «Вот как? Жаль, я надеялась, что вы сможете рассказать нам о европейских новинках», — вздохнула девица. «Поверьте мне, сударыня, самый лучший способ узнать о новинках — это выписать соответствующие журналы, а еще лучше отправиться в Европу самому. А вообще, следовать моде не самое правильное, на мой взгляд, занятие». «Почему?» — дружно ахнули девушки. «Мода — это нечто, распространяемое на всех. Ну и какой интерес покупать платье, если в таком же через несколько дней будет ходить весь свет? Где тогда ваша собственная индивидуальность? Где вы сами? И это если еще не вспоминать, что далеко не все идет каждой девушке». «И как же тогда быть?» тут же последовал вопрос. «Оставаться самими собой, в любом случае, и носить не то, что модно, а то, что вам идет, а главное нравится, прежде всего тебе самой. Я говорю о каждой из вас, ведь вы все разные». «А если мне нравится носить мужскую одежду?» – последовал провокационный вопрос от одной из девушек. «Значит, нужно переделать мужской костюм так, чтобы он был вам удобен и не повергал обществу в шок?» – развел Сашка руками. «А вы сами, лично вы, приняли бы такой костюм на девушке?» – не унималась провокаторша. «Я не консервативен», – усмехнулся Сашка. «После многих лет жизни в Африке меня сложно чем-то смутить, особенно женским неглиже. Там есть племена, для которых отсутствие одежды и есть повседневный наряд. Пара ниток каких-нибудь бус, плетеные из травы тряпочек на чреслах, и они готовы к выходу». «Вы это серьезно?» — ахнули девицы, дружно краснея так, что от них прикуривать можно было. «Абсолютно», — кивнул Сашка, старательно пряча улыбку. «Они так живут, и наша привычка кутаться в кучу всякой одежды для них так же удивительна, как для нас их наряды». «Вы рассказываете удивительные вещи, князь!» Слегка отойдя от удивления, пролепетала одна из девушек. «Африка вообще удивительная страна. Вы что-нибудь слышали о теории господина Чарльза Дарвина о происхождении человека?» — спросил Сашка, судорожно вспоминая, когда эта самая теория была обнародована. «Нет. А о чем это?» «Ну, прежде всего, она несколько скандальна, потому как отрицает теологическое объяснение о появлении рода людского. Господин Дарвин заявляет, что человек произошел от обезьяны и развивался в течение многих тысяч лет. А колыбелью всей человеческой цивилизации были или Индия, или Африка. Однозначного мнения в этом вопросе в научных кругах так и нет». «Вот как? А почему же тогда люди, живущие в Африке, черны кожи, а европейцы белые?» Тут же пошла в атаку любительница мужских костюмов. «Солнце», – пожал Сашка плечами. «Разве вы не замечали, что чем дольше человек находится на солнце, тем темнее у него кожа?» «Да, это так», — задумчиво кивнула девица. «Вот вам и ответ. И такой результат появляется здесь, в северных широтах. А уж там, где солнце светит круглый год, этому и удивляться странно». «Князь, а вы не хотите потанцевать?» — намекнула на приглашение одна из девиц, когда снова заиграла музыка. «Понимаю, что буду выглядеть в ваших прекрасных глазах совершенным мужланом, но я не умею танцевать», — откровенно признался Сашка. «Как? Почему?» — посыпались со всех сторон вопросы. «Меня не готовили к жизни в свете», — вздохнул Сашка. «Думаю, история гибели моих родителей вам всем известна. Как итог того нападения, я вырос в приюте для сирот, где учить воспитанников танцам и изящным искусствам было просто некому, да и незачем. После выхода из приюта у воспитанника была только одна цель – заработать себе на кусок хлеба». «Это ужасно», – завздыхали девицы. «И именно поэтому я и открыл в своем имении школу для сирот, где их обучают рабочим профессиям», – тут же ввернул Сашка, – «память о собственной юности». «Князь, а правда, что вы были так сильно ранены, что вынуждены были уйти из армии?» «Это была контузия. Ну и ранений у меня хватает», – кивнул Сашка. «Говорят, что вы сумели на Кавказе повоевать и даже спасли кое-кого из общества. Это тоже верно?» «Так, похоже, начался настоящий допрос», — подумал Сашка, кивая. «И кто же это был?» — не удержалась одна из девиц. «Прошу меня простить, сударыня, но я не вправе объявлять имя», — ушел Сашка в отказ. «Но ведь это не тайна», — принялись настаивать девицы. «Не тайна, но и разрешение на обнародование этой истории я тоже не получал. Поймите меня правильно, сударыня, речь идет о девушке. Так что, если вам так интересно, спросите у нее сами, раз уж вы и так понимаете, о ком идет речь». «А почему вы решили не возвращаться в столицу после того, как вашу опалу отменили?» — послышался вопрос из-за плеча. И Сашка, медленно повернувшись, наткнулся на настороженный взгляд Юлии Сергеевны. То, что она подошла к их компании минуты три назад, он понял по запаху ее духов, но не стал оборачиваться, чтобы не выглядеть пуганной вороной. В конце концов, он был на приеме, а не на боевой операции. И то, что девушка решила заговорить с ним, Сашку удивило, особенно если вспомнить ее первую реакцию на его внешность. «За то время, что я провел в опале, мне удалось организовать в имении несколько серьезных производств и поставить школу для сирот. Так что теперь бросить это все я просто не имею права. Слишком много простых людей зависит от меня», — ответил он, глядя ей в глаза. «Но ведь вы можете назначить туда управляющего и жить так, как вам захочется здесь, в столице». «Могу, но не хочу. Признаться, мне здесь не нравится». «Вам не нравится столица?» — удивлению девушек не было предела. «Не сама столица, а ее климат», — с улыбкой пояснил Сашка. «За годы службы я привык к жаре, солнцу, и местная сырость нагоняет на меня тоску. А самое главное, без хозяйского пригляда любое производство очень скоро становится убыточным. Я не хочу разрушать то, что так долго строил. Как говорится, хочешь, чтобы все было сделано правильно, сделай это сам». «То есть возвращаться в Петербург вы не собираетесь», — уточнила Юлия. «Нет, буду приезжать по мере надобности, но жить и растить детей я хочу там, на юге. Там и солнце больше, и продукты лучше, а это для здоровья детей главное». «С чего вы так решили?» – заинтересовались девицы. «Это не я решил. Так считают ученые и врачи. Вспомните, любому, кто заболел, к примеру, грудной жабой или просто был ранен, они рекомендуют для поправки здоровья ехать на юга. Так зачем испытывать судьбу и рисковать детским здоровьем, если есть возможность избежать болезней?» «Вы так настроены создать семью?» – осторожно поинтересовалась Юлия. «На мой взгляд, это единственное, ради чего действительно стоит жить», – честно признался Сашка. «Все остальное только повод для существования. Вспомните Писание. Да отлепится человек от отца и матери своих и прилепится к жене своей», – процитировал он достаточно близко к тексту. «А мне говорили, что вы не воспринимаете религию», – удивилась Юлия. «Вас обманули», – пожал Сашка плечами. «У меня на все есть свое мнение и на религию в том числе, но сейчас не время и не место для подобного разговора». «Пожалуй», — подумав, согласилась Юлия. «А правда, что вы дрались на дуэли, чтобы вернуть себе обещанную вам девушку?» — вдруг спросила она. «Нет, дуэли не было», — мотнул Сашка гривой. «Та девушка с первой встречи дала мне понять, что я ей не интересен, поэтому я попросил Алексея Михайловича расторгнуть все договоренности. Раз уж так сложилось, что я пропал на долгие годы, то и винить тут некого. У нее все это время была своя жизнь, и вторгаться в нее я не имел никакого права». «Благородный жест», — оценила девушка. «Естественный», — отмахнулся Сашка. «Для счастливой семьи одних договоренностей мало, нужны еще и чувства. Неважно, какие, главное, чтобы неплохие. Постепенно хорошие чувства вполне могут перерасти во что-то большее, если, конечно, супруги сами того хотят». «Вы говорите о любви?» — удивилась Юлия. «А что в том странного? Я живой человек и также нуждаюсь в тепле и ласке, как и другие». «Обычно мужчины избегают подобных тем», — подделала его девушка. «Врут», — решительно отрезал парень. «Желать любви для любого человека так же естественно, как дышать. Другое дело, что мальчикам с самого детства твердят, что им нельзя показывать своих чувств. Что мужчины не плачут, что всплеск чувств — больше женское качество. В итоге, вырастая, он вынужден постоянно подавлять в себе все эти чувства, что приводит к расшатанным нервам и короткой жизни», — принялся объяснять ей теорию подавления парень. «Но откуда вы можете это все знать?» – растерялась Юлия. «Я выписываю множество научных журналов, особенно по технике. Отсюда и знания», – коротко пояснил парень. «Пожалуй, я бы выпила лимонаду», – чуть подумав, сообщила девушка. «Вы позволите вас проводить к столу?» – проявил галантность Сашка, сообразив, что подошедшие к нему девушки начали рассасываться. «Сделайте одолжение», – благосклонно кивнула Юлия, аккуратно взяв его под руку, направилась в нужную сторону. «А что вы будете делать, если ваша жена не захочет покидать столицу?» — помолчав, спросила она. «Постараюсь ее уговорить», — вздохнул Сашка. «А вообще я считаю, что о подобном нужно договориться заранее, в противном случае это станет камнем, о который может разбиться семейная лодка. Банально, но верно». «Но если здесь у нее все? Родители, подруги, любимый дом, наконец. А что она будет делать там? Как тогда?» — не унималась девушка. «Ну, если девушка согласилась выйти замуж, значит, она уже выросла, и ей пора перестать цепляться за мамкину юбку. Пришло время видеть свое гнездо. Подруги рано или поздно тоже выйдут замуж и разъедутся. Родители никуда не денутся. Видеться и писать письма никто не запрещает. Да и в гости всегда друг к другу приехать можно. Главное — решиться, а дальше все войдет в свою колею». «Свое гнездо», — задумчиво повторила девушка, поднося к губам бокал с лимонадом.